Глава 102. Для прощания отвели комнату близ большого зала. Несколько свечей отбрасывали тени на каменные стены. Их расставили возле стола, куда положили тело. Лиссандра остановилась у входа. Тело старика было прикрыто простыней. Возле стола, склонив голову, стоял на коленях Рен. Уже несколько часов подряд, с тех самых пор, как на закате узнали о гибели Муртага. Его деда убили валкские пехотинцы, проникшие с осадной башни на парапет городской стены. Лиссандра сегодня весь день сражалась вместе с ведьмами. По непонятной причине Марат вновь отдал приказ своим силам остановиться. Лиссандра не успела обрадоваться передышке, как услышала душераздирающий крик Рена. Потом увидела с высоты, как ручейник-младший помчался вслед за телом деда, которое несли по улицам. Эдион подбежал к Рену. У того подкашивались ноги. Забыв о своих ранах, Эдион держал его, пока Рен сотрясался от рыданий, и потом чуть ли не на себе притащил сюда. Эдион и сейчас находился рядом с Реном, вместе неся скорбное бдение. Лиссандра пришла сюда с Венгой. Ей тоже пришлось держать оторопевшую девчонку, пока Венга плакала навзрыд. Потом осталась стоять у двери, а Венга подошла к столу и поцеловала Муртага в лоб. Простыня была натянута до самого подбородка, дабы скрыть то, что сделал с ним Валк. Когда Лиссандра уводила Венгу, в комнате появились Дара и другие сановники. Лиссандра на них даже не взглянула. Они бы не отважились сделать то, что сделал Муртаг. Его гибель всколыхнула защитников. Люди устремились на стену и опрокинули осадную башню. Это была победа, одержанная дорогой ценой. Потрясенная Венга переставляла ноги, как заводная кукла. Лиссандра заставила ее поесть, умыться, и только тогда позволила лечь в постель, а сама вернулась в комнату прощания. Эдион все так же стоял рядом с Реном, держа руку на его плече. Лиссандра осталась возле двери. Там она несла поминальное бдение, чувствуя, как восполняется растраченная за день магическая сила и затягивающиеся сегодняшние раны. Эдион что-то шепнул Рену и снял руку. Наверное, это были его первые слова за все время. Он повернулся к Лиссандре, изможденный, опустошенный, скорбящий. Груз, который Эдион нес на своих плечах, стал еще тяжелее. Лиссандре было больно это видеть. Даже его походка утратила упругость. Оглянувшись на коленопреклонного Рена, Лиссандра вышла вслед за Эдионом. Ручейника-младшего окружала жуткая тишина. Вместе с Эдионом Лиссандра прошла в трапезную. Вряд ли в такое время удастся раздобыть еды. Ничего, она найдет, для них обоих. Если понадобится, слетает на охоту. Она уже собиралась сказать об этом, как вдруг увидела слезы, текущие по чумазому, запачканному кровью лицу Эдиона. Лиссандра остановилась, удержав и его. Эдион не решался поднять на нее глаза. Лиссандра вытерла слезы с одной его щеки, затем с другой. «Это я должен был оборонять западную стену», — дрожащим голосом произнес Эдион. Лиссандра знала, его не утешат никакие слова, и потому она просто вытерла ему слезы. Эдион отважился показать их только здесь, в полутемном коридоре, зная, что обитатели замка улеглись спать. Он так и не поднимал головы. Тогда Лиссандра сама приподняла ему голову, обхватив ладонями лицо. Мгновение, а может и целую вечность, они смотрели друг на друга. Лиссандру убивала потухшее, посеревшее от горя лицо Эдиона. Видеть это было пыткой. Она поднялась на цыпочки и прижалась губами к его губам. Мимолетный поцелуй был как обещание жизни, когда над ними кружит смерть. В лице Эдиона ничего не изменилось. Лиссандра поцеловала его снова и, не отнимая губ, прошептала. «Муртаг был хорошим человеком, смелым и благородным. Ты такой же». Она в третий раз поцеловала Эдиона. «Когда война закончится, каким бы ни был ее конец, я останусь здесь, с тобой, в этой жизни или в другой, но с тобой, Эдион». Эдион закрыл глаза, вдыхая ее слова. Его грудь тяжело вздымалась, широкие плечи тряслись. Потом его глаза открылись, полные чистого бирюзового пламени. Этот огонь питали горе, гнев и нежелание покоряться смерти. Эдион обнял Лиссандру за талию. Другая рука нырнула в ее волосы и запрокинула голову, чтобы их губы оказались вровень. Этот поцелуй прожег Лиссандру до костей. Обняв Эдиона за плечи, она притянула его к себе. Они целовались в темном тихом коридоре, совсем недалеко от поля сражения и смерти. Но для Лиссандры сейчас существовал только этот обжигающий поцелуй и неистовый танец их языков. Она стонала, и Эдион не хотел заглушать ее стон. Горе отодвинулось, уступив место неистовому желанию. Эдион развернул Лиссандру, прислонив к стене. Она выгнула спину. Ей отчаянно хотелось почувствовать Эдиона каждой клеточкой своего тела. Эдион что-то прорычал прямо ей в губы, затем приподнял и прижал к себе там, где Лиссандра хотела ощутить прикосновение его тела. Оторвавшись от ее губ, Эдион стал целовать ей шею, подбородок, ухо. Лиссандра шептала его имя, водя руками по мускулистой спине, сгибавшейся под ее пальцами. «Еще, еще! Больше жизни, больше огня, чтобы выжечь все тени, больше его тела!» Руки Лиссандры проникли под камзол Эдиона, наслаждаясь теплом его груди. Эдион слегка закусил ей мочку уха, попробовал на зуб подбородок и наградил еще одним жарким поцелуем, вновь вызвавшим ее стон. В коридоре послышались осторожные шаги, а затем и выразительное покашливание. Эдион замер. Какой шум, должно быть, они подняли! Лиссандра торопливо убрала ногу, обвивавшую его талию. Эдион не шевельнулся. Мимо, опустив глаза, прошел караульный. Почти прошмыгнул. Эдион провожал его глазами, и в этих глазах не было ничего человеческого. Опасный хищник, наконец-то нашедший свою добычу. Какую добычу? Он никогда не думал так о Лиссандре. Она его соратница, его истинная пара. Караульный скрылся за углом, наверняка побежал рассказывать про то, чему он помешал. Эдион наклонился, чтобы снова поцеловать Лиссандру, но она нежно остановила его. «Завтра». Эдион зарычал, но этим и ограничился. «Завтра», — повторила Лиссандра, поцеловав его в щеку и высвободившись из объятий. «Доживи до завтрашнего вечера, и каким бы ни были сражения, мы продолжим». Дыхание Эдиона было сбивчивым, глаза смотрели настороженно. «Это ты из жалости?» — спросил он, сознавая, насколько глуп и жалок его вопрос. Лиссандра провела по его щетинистой щеке и вновь прильнула к его губам, почувствовав вкус Эдиона. «Это потому, что я жутко устала от смерти. Ты мне нужен». Эдион застонал, как от боли. Лиссандра поцеловала его в последний раз, проведя кончиком языка по губам. Его губы мгновенно раскрылись, и вновь начался безумный танец их языков. Вновь они тесно прижались друг к другу, отправив руки в не менее безумное путешествие. В какой-то момент Лиссандра остановилась. Ее дыхание было таким же сбивчивым, как у Эдиона. «До завтра, Эдион», — прошептала она. Сановник Дара бегло посмотрел на поданный ему отчет и положил пергамент. «Запасов стрел в нашем арсенале хватит еще на 3 дня, возможно, на 4, если лучники будут их беречь», — объявил он, скрещивая руки на груди. Маноне чем-то нравился этот старик. Железное самообладание Дарра ее даже восхищало, но эти военные советы по вечерам начали ее утомлять, особенно когда новости становились все тревожнее. Вчера в этой комнате присутствовал другой старик, господин Мурток. Сегодня остался лишь его внук. Сидел с воспаленными глазами, похожий на живой призрак. «А что с запасами продовольствия?» — спросил с другого конца Эдион. И он выглядел измотанным и осунувшимся. У остальных участников собрания вид был не лучше — ни одного свежего, отдохнувшего лица. «С продовольствием получше», — ответил Дарра. «Запасов хватит еще на месяц. Но это потеряет всякий смысл, если некому будет защищать стены». К столу подошел капитан Рульф. «Запасы огненных копий на пределе. Хорошо, если хватит на завтра». «Тогда их надо сберечь», — сказала Манона. «Выпускать только в том случае, если на стене появится какой-нибудь высокопоставленный валк». Рульф кивнул. Манона восхищалась и им, хотя ее воротило от самоуверенности бывшего капитана. Ей стоило больших усилий не взглянуть на закрытые двери. Раньше там несли караул Астерина с Сорелью, терпеливо дожидаясь конца собрания, ее защитницы. Теперь там стояли Петара и Бранвена. Они не стали новыми заместительницами Маноны. Петара представляла железнозубых, Бравенна — крашанских ведьм. «Скажем так, стрел нам хватит на 4 дня», — заговорила Ансель из Верескового утеса, хмуро морща лоб. «Огненных копий, если беречь, хватит на 3. А когда кончатся те и другие, что останется?» «Катапульты по-прежнему действуют», — ответила фейская принцесса. «Кажется, ее звали Селианой». «Они хороши для удара по войскам на равнине», — возразил принц Галан. «У него глаза были того же цвета, как и у Эдиона и Аэлины. Для ближнего боя они не годятся. Тогда останутся наши мечи», — хрипло ответил Эдион. «И наше мужество». Манона знала, и запасы мужества начинают иссякать. «Мы можем не подпускать железнозубых городским стенам, но помогать вам еще и с обороной стен у нас не получится», — сказала она. «Значит, нас все равно ждет конец?» — спросила Ансель. «Еще 4-5 дней, и армия Марата вздернет нас на этих стенах?» «Мы будем сражаться до последнего», — угрюмо произнес Эдион. «До последнего солдата». Даже господин Дарра не нашел, что ему возразить. Собрание завершилось. Все разошлись. Что тут еще обсуждать? Через несколько дней на их трупах будут пировать вороны.